И криками бросились всадники Ардариха на растерявшихся от потери обоих своих предводителей гуннов, которые с воем побежали в лагерь, преследуемые торжествующими германцами. Глава седьмая. Быстро мчались гунны по направлению к площади, а за ними скакали их преследователи. На повороте одной из улиц, около башни, оставшейся без часовых, которые увлечены были бегущей толпой, германцы услышали голоса, называвшие короля по имени и молившие об освобождении. Гервальд соскочил с коня и топором разбил дверь башни. Из нее выбежали Визигаст, Дакхар и их свита. Сквозь щели оконного ставня они увидели на улице смятение и бегство гуннов, а затем и скачущих гепидов. Радостно приветствуемые Ардарихом и его спутниками, они тотчас же были снабжены оружием и последовали за королем. Тут только узнали они о смерти Атилы. Их стражи, хотя и знавшие об этом, не сказали им ни слова. Прискакавших на площадь германцев на мгновение ошеломила бесчисленная масса толпившихся здесь пеших и конных гуннов. Прибывшие сюда раньше них гунны и свиты Эрнака успели рассказать о смерти мальчика и князя Эцендрула, и народные волны зловещие загудели тысячами угрожающих голосов. Джангизец и Хелхаль скоро приметили малочисленность германцев, положение которых было теперь поистине отчаянное. Размахивая бичом, Джангизец проскакал перед гуннами, отодвигая и размещая их густые ряды. — Вперед, сыны Пуру! — крикнул он. — За мной! Вперед! Вы слышали, что говорят наши жрецы? Дух великого отца моего переселился в такого же великого героя, каким был он, этот герой я. Я чувствую в себе его мощный дух. Следуйте за мной. Джангизиц ведет вас к победе. Джангизиц сделался Атилой. Глубокое молчание последовало за его воззванием. Проникнутые священным ужасом, гунны набожно склонили головы и скрестили руки на груди в немой молитве, готовые в следующий момент броситься на смелых иноземцев и уничтожить их. Гибель германцев казалась неизбежной, но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Глава восьмая. В полной тишине, наступившей перед шквалом, откуда-то сверху донесся голос: «Ложь! Все ложь!» Германцы и гунны в изумлении подняли головы. На плоской крыше одной из ближних башен стояла высокая фигура в светлой одежде. Это была Ильдихо. Золотые ее волосы сияли в лучах заходившего солнца. «Вам лгут, гунны!» Громко возвестила она вновь. «Ваш царь умер не от излияния крови. Женщина убила его. Я, Ильдихо, задушила его опьяненного, задушила своими волосами. У него в зубах, потому я стала спрять волос». Словно богиня стояла Ильдихо над гуннами, и на площади поднялось смятение. «О горе! Убит женщиной, как и его отец! Проклятие исполнилось на нем! Горе его сыновьям! Он проклят навсегда! Бежать! Бежать прочь!» Гунны, мужчины и женщины в панике ринулись кто куда. Напрасно предводители пытались остановить их. Напрасно Хелхаль рвал на себе волосы, умоляя не покидать господина. Напрасно Джангизиц стегал беглецов бичом. Он сам был сброшен с коня и очутился под копытами. Хелхалю удалось, наконец, забраться на верхний ярус ступеней, окружавших дворец. — Не верьте германке, она лжет! — кричал он с возвышения. — Как? И ты, Дзортиль, сбежишь? Он схватил начальника стражи, недавно обмывавшего вместе с Хелхалем труп повелителя. «Остановись! Она лжет! — Нет, не лжет! — вырвалось у воина. — Бегите от проклятого трупа! Я сам видел, клянусь! У него во рту прядь золотых волос! Паника усилилась.